Какая тебе от этого польза? Огромная. Как ни смотри, а это всего лишь глупое суеверие, — возразил Дрейк. Никто бы не стал из-за этого особо переживать, кроме умственно больного вроде этого Картрайта. Мне необходимо установить, — упрямо и решительно повторил Мейсон, — что собака выла. Это понадобится подтвердить показаниями. Единственное показание, на которое я рискну положиться. Авонга, повара-китайца. Но Авонг говорит, что собака не выла. Вонгу придется сказать правду, — заявил Мейсон. Его уже выслали? Нынче увозят. Прекрасно. Я добьюсь, чтобы его, как свидетеля, вызвали повесткой и задержу его здесь. А ты раздобудешь мне какого-нибудь умного переводчика с китайского. Мне нужно, чтобы до переводчика с твоей помощью дошло, насколько важно заставить Авонга признать, что собака все-таки выла. Ты хочешь сказать, что тебе нужны от него показания, что собака выла, независимо от того, выла она там или нет? Я хочу сказать, — ответил Перри Мейсон, — что от Авонга мне нужна правда. Собака точно выла. Я хочу это установить. Не пойми меня превратно. Если собака не выла, пусть Авонг так и скажет. Но я уверен в том, что пес выл, и хочу это доказать. Понятно. Думаю, что смогу это устроить. Я знаю кое-кого в иммиграционном ведомстве. И еще одно, — продолжал Мейсон, — по-моему, не худо бы сообщить Авонгу, что Клинтон Фоули, или Форбс, как тебе больше нравится, настучал на Авонга, чтоб того арестовали. Мне кажется, это хорошая мысль — позаботиться о том, чтобы сие откровение крепко запечатлелось в восточном сознании. «Усек», — сказал Поль Дрейк, — «не имею ни малейшего представления о том, чего ты добиваешься, но по мне это и не важно. Что еще требуется?» «Мне нужно, — процедил Перри Мейсон, — выяснить об этой собаке все, что можно». «Что именно?» «Мне нужно выяснить, с какого времени пес жил у Клинтона Форбса. Мне нужно узнать про собачьи привычки. Мне нужно, чтобы ты проследил жизнь этого пса от самого рождения и выяснил, замечалась ли за ним склонность выть по ночам». «Да, когда Клинтон Фоули поселился в доме 4889 на Милпас-драйв, у него уже была полицейская овчарка. Выясни, сколько времени она у него была, откуда взялась, сколько ей лет. Выясни об этом псе все, в первую очередь о вое». «Кое-какими сведениями я уже располагаю», — сообщил сыщик. «Пес жил у Форбса несколько лет. Уехав из Санта-Барбары, он взял собаку с собой. С ней, как и с некоторыми другими вещами, он не мог расстаться. Он был привязан к собаке. Кстати, его жена тоже». «Ладно», — сказал Мейсон, — «мне нужно, чтобы все данные о собаке были подкреплены показаниями. Мне нужны свидетели, которые могут явиться в суд и рассказать о ней под присягой. Мне нужны свидетели, которые знали пса еще со щенячества. Отправляйся в Санта-Барбару. Опроси соседей, которые не могли не услышать собаки, если она хотя бы раз выла ночью. Возьми с них письменные показания. А некоторые соседи понадобятся нам и как свидетели. Не считайся с расходами». «Все из-за одной собаки?» — спросил Поль Дрейк. «Все из-за одной собаки», — подтвердил Перри Мейсон, «которая не выла в Санта-Барбаре, но выла здесь». «Собака убита», — напомнил сыщик. «Это не уменьшает серьезность улики», — парировал Мейсон. Зазвонил телефон. Мейсон взял трубку. «На проводе кто-то из сыщиков мистера Дрейка. Он хочет что-то ему сообщить», — произнесла Делла Стрит. «Говорит, очень важное». Перри Мейсон передал трубку Полю Дрейку. «Один из твоих, Поль, с новыми сведениями». Дрейк, еще глубже утонув в кресле, поднес трубку к уху и лениво протянул. «Слушаю». В трубке металлически заверещало, и на лице у Дрейка появилось выражение, ошарашенное и одновременно недоверчивое.